Единственный реальный вариант был засунуть кольцо в подпространство моего гримуара, только вот я вовсе не уверен, что библиотекарю даже с поддержкой всех имеющихся у меня душ хватит сил сковать Саурона. А ведь нужно не только сковать, нужно потихоньку ослаблять. Иначе какой смысл, если он рано или поздно вырвется? Происходящее меня просто бесило, но делать было особо нечего, приходилось пока что оставить все так, как есть. Так вообще через два дня Бильбо снова вернулся из разведки, заявив нечто интересное. Орки в двух милях от нас, но есть еще кое-кто. Кто же? Тут же насторожился Гэндальф. Не медведь ли? Откуда ты знаешь? Впрочем, это существо было куда больше медведя. Бьорн, ты знаешь о нем? Напрямую спросил Торин. Да, и нам лучше бы с ним не встречаться. Здесь есть дом, где мы можем укрыться. Чей дом? Друга или врага? Ни то, ни другое. Хозяин не любит гномов. Он может как помочь нам, так и убить. Выбора особого не было. Орки недалеко, какой-то сволочной монстр, тоже. Сталкиваться с ними, ага, делать нам больше нечего. Пришлось бежать. Красивые тут все-таки леса, древние. Деревья поросли мхом, как и кустарники, и земля с камнями. Пожалуй, мох, то, что объединяет просто подходящие друг к другу элементы в единую общую картину. Хотя гномы были заняты в отличие от меня отнюдь не философскими вопросами. До нужного нам дома нужно было пройти километров 20. Много это или мало? По ровной дороге? Мало. По скалам, неровным каменистым равнинам и лесным кручам? Совершенно иной путь. А уж когда по пятам идут орки на своих чертовых волках и Бьорн, который даст хорошую фору и всаднику. В конце концов мы добрались. В последний момент, правда, эта туша и впрямь была громадной. Более того, мое редукто, в которое я вложил столько сил, что Бьорна попросту снесло на пяток метров, явно лишь привело противника в дикую ярость. Впрочем, крушить собственный дом Бьорн не стал, предпочтя орков, идущих следом. Жуткие крики были слышны довольно долго, хоть и редко. Проснувшись на рассвете, мы встретили оборотня уже в обличии человека, и мне внезапно стало очень многое интересно. Бьорн имел относительно структурированное астральное тело, что я в Средиземье встретил впервые. Пожалуй, позже следует к нему наведаться. Получить его лошадей оказалось относительно просто. Я не люблю гномов, они алчны, скупы, жадны, но орков я не люблю гораздо больше. Из рассказанной истории мы узнали, что оборотней когда-то было много, и все истреблены орками. ГМ, пожалуй, у мужика есть право ненавидеть этих созданий. На перегонки с орками мы добрались до Чернолесья. У нас была фора в пару часов. Это эльфийская тропа, кивнул вперед Гэндальф. Мы должны пойти по ней. Помните, этот лес болен. Дурман летает в его воздухе. Ни в коем случае не теряйте тропу. Нельзя ее потерять. Лесные эльфы более высокомерны и вспыльчивы, но далеко не так мудры, как их собратья. Хотя думают они с точностью да наоборот. Предупреждал нас не так давно оборотень. Кстати, вон его фигура на горизонте. Отпустите лошадей. Пусть возвращаются к хозяину. Митрандир тоже заметил фигуру. Гэндальф, удивился Бильбо, когда маг вдруг замер на месте, держа на пальцах птичку, что-то чирикающую. Для остальных это выглядело чириканьем, а вот я видел еще и ментальные посылы от птицы к магу. «Не трогайте мою лошадь, она мне понадобится», — тяжело вздохнул чародей. «Ты нас бросаешь», — удивился хоббит. «Я бы отправился с вами, если б мог. И, Алекс, Ась, я как раз ковырял в зубах от бутерброда, взятого с собой. Ты должен отправиться со мной. ГМ, это прямо так необходимо? Не лучше ли, чтобы я был с остальными? Слишком важное дело», — отвел глаза Гэндальф. «Пусть идут», — несколько резко кивнул Торин. Гэндальф достал медальон, который я ему не так давно дал, и передал его дубощиту. На вопросительный взгляд Митрандир пояснил: «Это магическая вещь Алекса. По нему он вас всегда найдет. Постараемся вернуться побыстрее». Махнул рукой я, запрыгивая на коня позади Гэндальфа. Путь занял часов 10, затем мы отпустили животинку и отправились пешком. Гэндальф вел меня черт знает где. Какие-то скальные узкие карнизы, с которых в любой момент можно было сорваться, обросшие мхом мосточки, внизу пропасть, везде сыро и промозгло, туман. «Это здесь!» — крикнул маг, перебивая шум ветра. Я с некоторым сомнением заглянул в обтесанную дыру в скале. Меня смущала форма прохода, напоминала форму гроба. ГМ, Люмос, небрежно машу рукой, подвешивая над головой светящийся шарик. «Я первый, пожалуй, М. Медмезия спиритус протум ментатум. Классная штука, это медмедия. Вредная, затратная, но классная. Своеобразный универсальный щит. Позволяет создать защиту от трех вариантов угрозы, после чего можно уже выбирать сами варианты. Я сейчас окружил себя физическим, спиритическим и ментальными щитами. Сразу как-то легче стало здесь находиться. Тоннель внутрь был под уклоном. Я сразу же заскользил, и едва успел совершить мощный прыжок, когда проход неожиданно кончился квадратной широкой вертикальной шахтой. Благо хоть на другой стороне, до которой было метра три, оказался скальный карниз. А вот Гэндальф не удержался и начал переваливаться. Пришлось подталкивать его телекинезом. Блять, рухнул я, когда обернулся в очередной раз и увидел прямо позади себя Радагаста. Ты откуда взялся? Блин, охренел я, Гэндальф. Это я вызвал Карима, отозвался что-то изучающий на стене маг. Спасибо, что прибыл, Радагаст. Зачем ты позвал меня в такое мерзкое место, друг? Здесь все пропиталось злом до последней трещинки, неожиданно серьезно и спокойно спросил лесной волшебник. Посмотри сюда, Митрандир показал на открывшуюся в стене нишу, размером с небольшую комнату. Там, прямо по центру, стоял каменный гроб. Гроб, крышка которого была разбита вдребезги, а ее осколки лежали вокруг бывшего вместилища усопшего. Великий Айнур, это же, верно, здесь был захоронен ангмарский король-колдун. Алекс, ничего не чувствуешь? Жрать хочу, испортил я всю атмосферу. А если серьезно, то некроэнергия зашкаливает по своим показателям, без проблем стягиваю в ладони из окружающего пространства зеленую сферу. Пожалуй, я не зря сюда пришел. Открываю гримуар и кладу руку на появившийся рунный круг. Мартис Империтум Концентрата, Спиритус Мартис. Что он делает? Тихо, на грани моего слуха, который сейчас использовался вторым потоком моего разума, спросил Радагаст. Что-то достаточно темное, но недостаточно злое. Так же тихо, но сосредоточенно ответил Гэндальф. Концентрата. Из окружающего стало все быстрее тянуть некротическую энергию. Зеленые струйки выходили буквально из всего, всасываясь в страницу книги, руны на которой также засветились зеленым. Все ярче, ярче, когда мне стало казаться, что скоро собранная сила начнет прожигать бумагу, я прекратил. Алекс, стало заметно легче, отметил Карим. Да, я почистил окружающее пространство, а заодно собрал силу. Но, к сожалению, все зло мне забрать отсюда не дано. Ты сделал намного больше, чем должен был, Гэндальф положил мне руку на плечо. Пойдемте, нам надо посетить еще одно место. Ты думаешь? Да, Карим, он, возможно, вернулся. Ты ведь знаешь, кто тут лежал. Слуга зла, один из девяти. Дол Гулдур был не так уж и далеко. Еще на подходе к нему Гэндальф повернулся к нам. Я пойду один. Крепость вроде выглядит заброшенной. Не, ты не прав, Алекс. На ней скрывающие чары. Так и задумано. Скрывающие, Ревелия. Медленно провожу перед собой руками. Интересно, что окружающее пространство задрожало, словно холодец. Некая весьма обширная область начала таять, открывая свой истинный вид, однако вскоре прекратила и снова стала затуманиваться, принимая прежний облик. Мощно, оценил я творение чужого гения. «Я прошу вас отправиться назад», — твердо сказал Митрандир. «Это может быть ловушка. Уходи и не возвращайся», — четко и ясно произнес Гэндальф. «Это наверняка ловушка». Уже тише буркнул он себе под нос. «ГМ, Гэндальф, я так понимаю, своего решения ты не изменишь? Позволь, я отправлю с тобой небольшую поддержку, Экспекто Патронум». Между моих рук появился Феникс, пульсирующий белым в такт биения сердца. Невероятно. Ошарашенными глазами проводил Радагаст птицу, усевшуюся на плечо Митрандира. Как это заклинание придумали для сражения и защиты от одних тварей? Мерзкие создания. Выглядит, как полуразложившиеся окоченевшие трупы под черными балахонами. В их присутствии наступает сильный холод. Они буквально высасывают все светлые эмоции, все тепло, поднимая наружу самые мерзкие воспоминания, а если вдруг им поддаться, то они высосут и сожрут душу. Мне они кого-то напоминают. Тихо буркнул себе под нос Гэндальф. Как, говоришь, их называют? Их случайно не девять, дементоры? И нет, их, к сожалению, многие сотни. Ты пришел из жуткого мира, Алекс, а теперь уходите. Помоги гномам. Ок, пожимаю плечами и, скрывшись из окружающего мира, взлетаю вверх, направляясь на сигнал моего маячка. Помню, Гэндальф тут встретится с Сауроном, в каноне как-то выкрутился, а сейчас с ним еще и мой патронус. Не то, чтобы в простом бою он мог бы оказать значительную поддержку, но патронус, Это не только заклинание против дементоров и для передачи сообщений. Для Гендальфа он будет очень полезен, ведь способен усилить многие чары мага. Глава 6. Примечание к части. Так, выкладка в выходные. Следующая часть будет в воскресенье утром или в субботу поздним вечером. Я приземлился прямо перед прекрасными резными деревянными воротами. Впрочем, это дерево, судя по всему, было прочнее камня. Врата были относительно узкими, метра два в ширину, зато высота намного большая. Створки были открыты, к воротам вел мост. Около каждой створки стоял эльф. Караул, значит, ГМ, не стоит, думаю, врываться и все крушить. Во-первых, в прямом противостоянии эльфы могут меня и завалить, а если проникать тайно, это я всегда успею, как и испортить отношения с одним из эльфийских владык. А вот мирно все решить можно и попытаться. Сняв мантию-невидимку, я тут же оказался под прицелом луков. Эльфы лишь на полсекунды замешкались. Мои руки были приподняты в полусогнутом состоянии. Спокойно, спокойно, я тут с миром. Не зная, что дальше говорить, я на пару секунд завис, ожидая хода стражников. Так и не дождавшись, продолжаю. Ребят, мне бы с Трандуилом перетереть. Кто ты такой и что забыл в моем королевстве? Величественный и гордый, ГМ, я бы сказал, что лесной король скорее чванлив, нежели горд и величественен. Тем не менее, надо быть вежливым. И откуда у тебя меч, который ты носишь за плечами? Раздался неожиданно голос справа. Из-за деревянной колонны вышел. Леголас, точно, Леголас, натуральный. Просто точная копия себя из фильма. ГМ, это Аркрист, выкован в Гондолине. Я и мои спутники нашли два клинка высших эльфов в пещере Троллей, что к западу от Ривенделла примерно в 5 часах пути. Позже владыка Элронд рассказал нам, что это за мечи. Он же разрешил от лица эльфов Средиземья владеть этими клинками. Лжешь, спокойно сказал Трандуил. Клинка было 3. Пусть третий мне неизвестен, но он выкован далеко не людьми. Убью тварь ушастая. Как ты смеешь мне тут с таким небрежением демонстрировать меч моего учителя? Я даже руку не вытягивал. Клинок сам с невероятной скоростью и силой вырвался из рук Трандуила. Да так, что тот едва устоял на ногах. Любой, кто стоял сейчас рядом, почувствовал ту мощь, с которой оружие влетело мне в руку. А вы вор, владыка, полурыча заговорил я, наплевав на направленные в меня стрелы. Это меч моего учителя, Годрика Гриффиндора, который я подарил Торину Дубощиту. Эльфы к созданию этого клинка не приложили ни единого усилия. Эта сталь выкована цвергами и перекована народом истинных гоблинов. В ее создании участвовал учитель моего учителя, Мерлин, а затем сам мой учитель, Годрик Гриффиндор, еще раз перековал свой клинок, вложив в меч часть своей души. Но ни один эльф не имеет права на это оружие. В подтверждение моих слов меч засиял золотым, окружив меня текущим куполом расплавленного в воздухе золота. «Опустите оружие», — Трандуил аккуратно приподнял руку. «Я приношу свои извинения, маг», — последнее он скорее спросил. «Да, я волшебник, чародей, маг, колдун, называйте, как сочтете нужным. Так вы отпустите моих друзей, гномы, о которых ты говоришь, сбежали полдня назад. В погоне за ними мы натолкнулись на орков», — заговорил Леголас. «Одного взяли в плен. Чудно», — цыкнул я, опоздал. «А пленник ничего не говорил, могу я его допросить? Эта темная тварь мертва. Более того, я уже приказал закрыть границы. Если ты не желаешь побыть нашим гостем какое-то время, то тебе придется уйти». «Хорошо, но сначала отдайте мне вещи моих спутников». Чуть пободавшись с эльфом взглядами, мы уяснили одну простую истину. Лучше не наглеть, обоим. Честно, сейчас что я, что Трандуил напоминали баранов. Обоим хочется столкнуть соперника, но ни один не уверен в своей силе настолько, насколько нужно. «Принесите», — величественно махнул рукой эльф. «Надо сказать, что здешний эльфийский анклав был как бы некрасивее Ривенделла. Только вот если владения Элронда стояли в солнечном просторе и там преобладали в большинстве своем белый, салатовый, нежно-розовый и другие подобные цвета, то город лесных эльфов находился в огромных пещерах, стены которых поросли мхами. Откуда сюда проникал свет, я до сих пор не понял. Тут, правда, было множество кристаллов, которые тускло мерцали, может быть, они и светятся, просто я не замечаю. Этот город, точнее, его части, были соединены множеством мостов, представлявших из себя каменные блоки, оплетенные деревом, в которое они уже давно вросли. Таким образом, в принципе, достигался эффект, при котором многие части вроде как были отдельны и закрыты друг от друга, но вот тронной площадки, своеобразной древокаменной платформы, где толстенная ветвь принимала форму трона, можно было, при желании, увидеть процентов 70 всего города. И это несмотря на то, что тут, в общем-то, живет немало эльфов. 10 тысяч, если быть точным. Ну, мне так кажется. С тем же успехом могут иметься и невидимые мне области, так что эльфов здесь может быть и 20, и 30 тысяч, но вряд ли больше. Воины, тренирующиеся и совершенствующиеся столетиями, 500-летний эльф, это как небольшой отряд тех же людей. Если бы остроухих было б много, то они бы уже давно правили бы Средиземьем. Элронд и Галадриэль достаточно мудры, чтобы не лезть в дела соседей. Их территории хватит и для полусотни тысяч вечно живущих жителей, а больше остроухим и не требуется, но вот Трандуил, боюсь, он несколько иного мнения должен быть. В общем, шмотки отряда мне вернули, после чего весьма заинтересованно проследили, как я их складываю в свернутое пространство. Затем Леголас лично проводил меня к выходу и приказал закрыть ворота, но, господин, а как быть с Тауриэль? Тауриэль, что с ней? Она ушла 2 часа назад. Шарх, ГМ, судя по лицам стражников, это весьма конкретное такое ругательство. Закрывайте ворота, я иду с тобой, повернулся он ко мне. Пожав плечами, шагаю во внешний мир. Следовать за Леголасом было одно удовольствие. Эльф знал все тропы, все проходы и все нюансы. Он знал каждое дерево, каждый сучок и ручей. Сначала блондин, кажется, не был уверен в правильности своего решения о временном объединении с одним скромным магом, но вскоре уже он убедился в моей скорости, так что сомнения сами собой отпали. Тауриэль, эльфийку мы нашли на берегу лесной реки. Я тактично остался в тени деревьев, скрывшись под невидимостью. Леголас, Эльтарин Оливлин, Нохаль, Лювен Сладен Норминалис. Определенно, надо учить эльфийский. Задолбало уже вот так вот стоять и не понимать ни слова. Да и с гномами также, но я все-таки проходил несколько лет под командованием Бруина, так что по ихнему я чуток понимаю, а вот у остроухих. Бля, вы чего творите? Я с трудом сумел увернуться от стрелы, выпущенной эльфийкой. Но Лес отвел ее лук в сторону от меня. Леголас, он со мной. Прошу прощения, повинилась девушка. Я услышала, как треснули ветки, но никого не увидела. Ясно, извинения приняты. Вы теперь возвращаетесь к себе? Нет, мы пойдем за гномами. Им нужна помощь, ответил эльф. Чудесно. ГМ, пожалуй, придется пешочком, констатировал я, поняв, что двоих я нести не смогу. Точнее, смогу, но потом буду выжат сильно. И мы снова побежали, на этот раз вдоль устья реки. Эльфы были невероятно гибкими и ловкими, а еще выносливыми, за счет чего они прямо на ходу исполняли невообразимые кульбиты. Я помогал себе телекинезом и левитацией, а потому не сильно-то и отставал. Перемещаясь с эльфами, я только и мог, что поражаться их скорости по лесу, едва ли не быстрее, чем по равнине, за счет отталкивания от стволов и веток. Вскоре мы добрались до озерного города, где стали искать переправу. Здесь-то я и вышел на первый план. ГМ, не будем терять время, хватайтесь за меня. Ты собрался с нами плыть? Скептически глянула на меня Тауриэль. Нет, конечно, но маг я или не маг, чуть приподнимаюсь над землей. Ау, на секунду округлили они глаза. Неприлично запрыгивать даже на спину ни один из эльфов не стал. Видимо, стеснялись друг друга, как бы странно это ни было. Схватились за руки. Благодаря телекинезу, вес я почти не ощущал. Аппарировать было нельзя, меток в городе не было, а природное пространство тут было весьма кривое. Видимо, свое дело делал лес и гора. Приземлившись на помостках здешней деревянной Венеции, мы тут же побежали к ближайшему патрулю стражи. Что интересно, эльфов даже не подумали останавливать или расспрашивать. Помню из канона, бургомистр города на озере сделал свое состояние на торговле с лесными эльфами, видимо, поэтому им тут так много позволено. Что интересно, похождения гномов уже были известны всем вокруг. Более того, Торин тут, оказывается, выступил с пламенной речью о возвращении величия Эребора и, как следствие, озерного города. Воспламенив сердца окружающих, гномы получили оружие, припасы и поперлись к Эребору. Ну, что тут сказать, молодцы. Один из гномов был ранен, лежал в доме некоего лодочника Барта. С ним же осталось то ли 2, то ли 3 его товарища, орки. Вдруг отметил Леголас, запуская стрелу за угол. Блин, он что, Человек-паук? Предвидит будущее? Ах да, это джедайская фишка. В общем, юный эльфийский падаван выпустил стрелу еще до появления противника, но попал. «Авада Кедавра!» — рявкнул я, запуская зеленую молнию с руки. Орк попался относительно мелкий, за счет чего его почти прибило. «Диффинда Максима!» «Диффинда Максима Грана Магикум!» Рой волшебных лезвий превратил следующих противников в кровавый фарш. Мимо моего уха пронеслось сразу две стрелы. Промахнулись. А нет, попали, просто целились не в меня. Чертовы эльфы, могли ведь мне башку снести. Бегом, бегом, гоню своих временных напарников к нужному дому. Я внутрь, вы сторожите. Киваю эльфам, я могу помочь. Дорогая Тауриэль, ты уж прости, но я маг-целитель, а ты просто эльфийка с неплохими способностями, хмыкнул я. Мы пойдем с тобой, на всякий случай, положил мне Леголас руку на плечо. Ладно, секунду помедлив соглашаюсь. Ари, Глоин, встретил я гномов. Алекс, они что тут делают? Я тут побывал у здешних эльфов, захватил ваше оружие, а эта парочка присоединилась ко мне. Давайте помогу. Подхожу к крутящемуся киле, от которого шел ощутимый жар. Ой, бляя, тяну, проводя рукой над ним. Чем его? Моргульская стрела. Пожалуй, вскоре нам потребуется каждый боец. Чуть подумав, открываю книгу и достаю из печати на странице фиал со слезами феникса. Аккуратно перевернув над ртом гнома пузырек, я капнул всего каплю. Осталось еще 7-8 таких же. Подействовало мгновенно. Жар сильно спал, гном перестал мотаться из стороны в сторону, открыл глаза. Видя, что он все еще слаб, я достал зелье высшего исцеления, выдав пузырек в дрожащие руки Кили. Как только тот выпил предложенное снадобье, к нему пошли фиалы с общеукрепляющим и стимулирующим. Сдобрив всю эту отраву парой заклятий, достаю уже бутерброд из-под пространства. Солидный такой бутерброд. Из целого батона, листьев и солидного куска мяса. На, поешь. Кили даже не стал ничего говорить, тут же жадно вцепившись в предложенную снедь. Фух, спасибо, Алекс, тихо проговорил Ари. Спасибо скажете позже. С вами мы разобрались. Теперь дело за моим драконом. Твоим драконом, воскликнул рядом человек, которого я хоть и заметил раньше, но не особо обращал внимания. А ты Барт? Да, моим драконом. Мне тут обещали его тушу, так что я собираюсь жестоко убить эту ящерицу. В этот момент все содрогнулось, а в открытом окне можно было увидеть взлетевшую около одинокой горы золотую тушу. Торжествующий рев, взмах и золото тысячами капель слетает с тела дракона. Это я заметил с помощью заклинания «далековато была зверушка». О, на ловца и зверь бежит. Оскалился я так, что все отшатнулись. Барт стоял дубом недолго, схватив откуда-то подвешенный дротик из черного металла. «Черная стрела, почему ты нам не рассказывал?» — воскликнул выбежавший из соседней комнаты мальчишка. «Эта хрень вот, стрела, натурально охул я, это же целое копье, она для дракона, и у нас нет времени», — одернул меня лодочник. «Вот именно, но спасибо за помощь, друзья, защитите этих людей пока что». Выхватив стрелу у лодочника, я просто прыгнул в окно, взмыв в небо навстречу Смаугу. Дракон был просто огромен, не меньше того чудовища, которое когда-то одолел Слизерин. Вот он открывает пасть, и на меня несется целый огненный шторм. Это не армейский огнемет, это целый ядерный взрыв в миниатюре. Медмезия огнум темперия протус. Бурчу себе под нос. Огненная пелена, угольная бронь. Последнее заклинание уже на русском. После последнего я уже мало что успел. Меня накрыл вал огня, который я прошел, пусть и было весьма жарко. Волосы чуток обуглились, но это и все. Ну давай, стрелочка. Металлу проводил магию не хуже меча Годрика, а потому засияв черным и окружив меня аналогичного цвета ореолом, начав буквально искрить черневшими полосками молний, стрела легко сорвалась с моей руки, за одно мгновение преодолевая разделяющее меня и Смауга расстояние. Образовавшейся воздушной волной меня несколько откинуло, кажись, стрелка преодолела сверхзвук. Так или иначе, утробно заревев, дракоша стал судорожно махать крыльями. Вниз капала черная кровь. Эх, столько материала пропадает. Вообще-то, Смауг должен был отдать концы, но эта тварина оказалась пробита на вылет, так что вышло, как вышло. Извернувшись, дракон выдохнул в меня поток пламени. Не слишком сильный, но мне серьезно так опалило лицо и нескрытые мантией смерти участки тела. Блин, да он что, издевается? Велесова бронь. Бормочу одно из сильнейших известных мне заклятий от огня. Такое как раз было создано для защиты от адского пламени, пламени драконов и аналогичного. Следующий выдох мне вреда уже не причинил, но энергии тоже было не ахти как много. Хорошо еще, что гримуар был на месте. Так достав меч Годрика, начинаю проводить сквозь него максимум силы. Золотое энергетическое лезвие стало больше своей стальной основы. 2 метра, 3. Кхе. Выдыхаю перед ударом, смотрю, как многотонная туша падает на берег озера, а голова несчастной зверушки катится по земле. Фух. Приземлившись рядом, я привалился прямо к горячему боку ящерицы. Мне было уже плевать, что ценный ингредиент течет из шеи литрами, на все уже плевать было. Устал слишком. Через силу достаю общеукрепляющее и выливаю фиал себе в рот. Чуть подумав, добавляю каплю слез феникса. Да, невероятно ценный ингредиент, но трястись над ним постоянно, зачем я его взял, если не стану использовать? А время сейчас слишком дорого. Достав аналогичный отданному недавно Киле бутерброд, я через силу в него вцепился. Силы сейчас будут нужны. Спустя полчаса, я, наконец-то, относительно нормально стал себя чувствовать. Встав, чуть качаюсь, но быстро выправляю равновесие. Агуа, хотя нафиг. Покопавшись в сумке с полминуты, достаю пластиковую бутыль с водой и шоколадку с орехами. Попеременно запивая куски сладости, продолжаю восстановление сил. Ладно, пора, пожалуй, тебя разделывать. Оглядываю тушку Смауга. Скоро начнется битва 5 армий, и мне желательно на нее успеть. Набрав небольшой объем кровушки, я тут же ее выхлебал, почувствовав себя, наконец, относительно неплохо. Кровь истинного дракона – мощный стимулятор. Она ускоряет регенерацию маны в несколько раз, так что полный резерв у меня будет 3 часа. Затем начал разделывать тушу. Огромное сердце, весом 1,12 кг, а размером с 3, а то и 3,5 моих головы, было извлечено первым. Ради этой штуки, до сих пор мощно пульсирующей магией, все и затевалось. Следующей была собрана с помощью заклятий кровь. Не то, чтобы много, всего-то каких-то 40 литров. Так, мелочи. Следом я аккуратно извлек глаза, затем зубы. Из особо ценного осталась только чешуя, но я, блин, не успеваю. Вот никак не успеваю. Пришлось аккуратно работать, срезая большой кусок. Затем, схватив его и запечатав, отправляюсь к одинокой горе. Алекс, Алекс, Алекс. Словно тихий шепот, мое имя отдавалось у меня же в ушах. Зависнув в воздухе, я прислушался. Через пару мгновений я узнал голос. Леди Галадриэль, сосредоточившись, я сумел послать ментальную волну той же частоты. Вроде как меня услышали. Молодец, ладец, дец. Слова повторялись несколько раз, словно бы эхом отдавая своими окончаниями. Не думала, умала, ала, что ты сможешь, ожешь, жешь, ответить, этить, ить. Что случилось? Дул-гул-дур, ул-дур, дур, там, встретимся, этимся, имся. Важно, но, сколько у меня времени? Мало, ала, о, быстрее, быстрее, рее. Дайте мне 3 часа. Наверное, мои слова отдавались ей так же, как и ее мне. Неважно. Пожалуй, несколько исправить впечатление от предыдущей нашей встречи я сумею. Рванув в нужную сторону, я влил в рот еще один фиал с кровью дракона. К ней добавилось мощное общеукрепляющее, стимулирующее, а также еще одна капля слез. Эдак у меня осталось всего около 5 капелек. С тем ядерным реактором, в который я превратил свой желудок, я сумею выдать не меньше, чем мог до боя с драконом. Да что там, больше. Только вот потом мне обеспечен постельный режим надолго. Впрочем, 3/4 суток без сна и усталости я себе тоже только что гарантировал. Сложно представить, но сила восстанавливалась быстрее, чем я ее тратил. К сожалению, Дол-Гулдур стоял в мощной пространственной аномалии, коих в Средиземье было видимо-невидимо. Нет, я, конечно, совершал отпорационные прыжки в пути, но все равно 3 часа есть 3 часа. Хотя я смог управиться даже раньше. Леди Галадриэль, приземляюсь рядом с идущей в сторону крепости девушкой. Митрандир говорил, что ты могущественный чародей, я чувствую, что вскоре нам потребуется вся твоя сила. Я не подведу, пристраиваюсь за левым плечом эльфийки. Могу я просить о небольшой услуге? Какой? Даже не оборачивается. Только что я вышел из боя со Смаугом. Победителем, понятное дело. Чтобы быть полным сил, мне пришлось выпить множество различных зелий. Через 2-3 дня они свалят меня. Я стану своеобразным полутрупом, пока не восстановлюсь. На это время мне бы хотелось укрыться в безопасном месте. Мои владения с удовольствием примут такого гостя, но сейчас более нет времени на разговоры. Благосклонно качнула головой эльфийка. Митрандир, он в Дол-Гулдуре, и его уже почти покинула жизнь. Он с трудом смог дозваться до нас. Идиот, едва не сплюнув я, заработав холодный взгляд Галадриэль, пояснил. И я, и Радагаст хотели отправиться с ним, но он в буквальном смысле послал нас подальше. Цитирую. «Уходи и не возвращайся». У него, скорее всего, были причины поступить так. Златовласая красавица слегка повела своей роскошной гривой, чуть ускорив шаг. Впрочем, она все равно шла хоть и быстро, но настолько плавно, что мне постоянно казалось, будто то, что ее ноги таки касаются поверхности земли, лишь иллюзия. Мы прошли по мосту и вошли в старую крепость в молчании. Галадриэль уверенно вела нас в нужное место. Это оказалась площадка, по центру которой росло темное дерево, а около края, отделявшего серый камень от пропасти, лежала стальная клетка. Рядом с ней стоял орк, держащий Гэндальфа за горло. Митрандир. Орк отбросил старика и повернулся к нам, что-то зарычав. Ау. Вдруг я узнал его. Внешность, отпечаток ауры, слишком много совпадений. Пусть я и не видел этого орка ни разу, но я знаю, кто это. Да ты же сын Азага, а? Но ответить зеленошкурой мне ничего не успел. От Галадриэль внезапно пошла светлая волна, буквально испепелившая противника. Удар был столь мощным, что затухающее сияние ушло на многие десятки километров в стороны. Более того, оно едва до горизонта не дошло. Правильно я тогда сбежал. Обескураженно выдаю, Митрандир. Галадриэль не особо обращала на меня внимания. Приподняла Гэндальфа. Я подошел к ней, со вздохом доставая фиал со слезами феникса. Капаю в рот старика. Ха-ха-ха. Он открыл глаза. Медленно, но уж полутрупом точно не был. «Как себя чувствуем, с больной?» – ехидно спросил я. «Ничего-ничего, доктор Алекс сделал свое дело, теперь за вас возьмется первоклассная эльфийская целительница. Поверьте, сбежать на тот свет отдыхать теперь у вас не выйдет». На скорее даже удивленный, а не раздраженный взгляд Галадриэль я, чуть подумав и покопавшись в себе, с удивлением ответил. «Простите, я немного нетрезво мыслю, зелья так на сознание действуют, это простительно». Эльфийка внезапно прервалась, а легкая улыбка облегчения померкла на прекрасном лице. Возникло ощущение чего-то сильного, давящего. «Эфхиррине эльфсваканум», зашелестело откуда-то вокруг. «Эфхирри лэнс двафмерки», и 9, смертным людям, на погибель обреченным, прошептала, продолжила Галадриэль на общем. Вокруг нас стали появляться призраки. Впрочем, если это призраки, то я, президент Грузии, Михаил Саакашвили, настоящие воплощенные оболочки, за исключением физической. Ее здесь заменяла полуматериальная основа. Тела насыщены мощью даже больше, чем у Гэндальфа. Тут только Саруман или Галадриэль могут сравниться или превзойти. Назгулы, мелькнула мысль. Впрочем, Галадриэль хоть и была сильнее любого из присутствующих, за исключением, может быть, одного, да и то он казался слабее, но все равно 9 было ей не по зубам. Страх на ее красивом лице отчетливо стал виден. Гэндальф, который давно уже успел подняться и, опершись на плечо эльфийки, пойти вслед за нами, сделал пару нетвердых шагов вперед. Посоха у него не было, сил, тоже. Да, не решаясь нападать первым, я встал прямо перед ними, вытащив меч Годрика. Он сам по себе начал слегка мерцать. Впрочем, призраки явно видели оружие как-то иначе, потому что отлетели на пару шагов даже. «Уси Дарклайт миссию не отмайни», — зазвучал тот же голос, когда Галадриэль была вынуждена осесть за моей спиной, подхватив Гэндальфа, который просто не смог и дальше стоять на ногах. «Нас вовсе не двое», — твердо сказала она. Тут же словно только и ждал этих слов, из прохода показался Элронд в великолепных, тускло мерцающих эльфийских доспехах. Из другого прохода вышел Саруман, хмуро глянувший на меня, но ничего не сделавший. «Вам требуется помощь, моя госпожа», — воскликнул белый колдун. «Лучше б ты оставался мертвым». Элронд посчитал эти слова достаточными, после чего вступил в схватку. Саруман последовал его примеру. «Я же, Галадриэль и Гэндальф стали первыми целями призраков. Я же единственный был рядом. Пришлось переориентироваться на их защиту. Теперь я могу понять, сколь неудобным противником я был. Эти твари легко исчезали из поля зрения, часто телепортировались за спину, а ведь мне требовалось еще и защищать находившихся за моей спиной. Пришлось встать прямо перед Галадриэль, расширив идущий сквозь меч поток силы. Золотая сфера накрыла их с Митрандиром. Галадриэль явно быстро слабела здесь. Она не использовала никаких заклинаний и вообще не принимала участия в схватке. Внезапно появилась повозка Радагаста, которую со всем доступным остервенением защищали Саруман и Элронд. «Экспекто патронум Максима», — Полупрошептал я слова заклинания, мгновенно потушив золотую сферу вокруг. Зато вместо золота в воздухе разлился свет. Белая сфера была достаточно мощной, чтобы не подпускать Назгулов к нам. Хотя, честно сказать, удерживать ее удавалось буквально чудом. Саруман и Элронт отступили ближе ко мне и остальным, в любой момент ожидая, когда Назгулы прорвутся. Галадриэль помогла погрузить на сани Митрандира. «Увези его отсюда. Тьма вытягивает из него жизнь», — прошипела эльфейка Кариму. Внезапно Гендальф сам схватил ее за руку. «Идем со мной, моя госпожа. Тха-тха. Поезжай». Эльфейка вырвала руку, после чего буквально вспыхнула изнутри белым ледяным потусторонним светом. Голос ее приобрел оттенки ультразвука. Радагаст просто не подумала о непослушании. В этот момент я не удержал сферу, и защита пала. Митрандира успели отправить подальше, но вот Галадриэль лежит на полу едва живая. Зато Назгулов начало становиться все меньше. Саруман и Элронт убивали одного за другим. Хотя, скорее, развоплощали. Убить такое существо уж очень трудно. С трудом, но Галадриэль мы защитить сумели. Внезапно полуразрушенная башня недалеко превратилась в груду камней, а на месте нее — око. Оно, мощь, исходящая от него, просто подавляла. Черт, ну почему в Средиземье либо слабаки, либо чудовища? Я уже снова собирался зажечь патронус, чтобы выиграть время. Только вот Галадриэль мне не дала. Как только начали появляться поверженные призраки, она внезапно поднялась. Вся бледно-зеленоватая, вокруг глаз кожа почернела, сияет мертвенным светом изнутри, вот не дать не взять, нежить. Хотя все равно красиво, как никто иной. Мощь, что сейчас пропускала через себя эльфийка, была сравнима с тем же Слизерином во время нашего боя с драконом. Учитывая, что магия Средиземья в принципе не позволяет нормально напрямую влиять на окружающее, насколько же она сильна реально. Но больше меня волновало то, что от Галадриэль во время их молчаливого противостояния с Сауроном веяло некроэнергией. Сильно веяло. Блин, да кто тут вообще ситх, а кто джедай? Дух Саурона выжил. Эльфийку всю трясло, но был изгнан. Величественно проговорил Саруман, растягивая гласные. Так и хотелось спросить: ты-то чего кочевряжешься? Сам изгнал, что ли? Он укроется на востоке. Я предупрежу Гондор. Пусть выставит дозоры на границе с Мордором. Тут же принял решение Элронт. Нет. Позаботься о леди Галадриэль, она истратила почти все силы, она слабеет, отвези ее в Лориан, милорд Саруман, его нужно разыскать и уничтожить, раз и навсегда. Без кольца власти Саурон никогда не сможет подчинить себе Средиземье. Поспеши, предоставьте Саурона мне. Галадриэль едва-едва держалась в сознании, она не то, что возразить, вряд ли она вообще слышала хоть что-то. Я подхватил эльфийку на руки, начав дуть на лицо, используя таким образом одно несильное исцеляющее заклинание, так же как раньше использовал таким образом Инсиндиа, Фумас или Глациус.